Над озером. С вечерним озером я разговор веду, высоким ладом песни, в тонкой чаще, высоких сосен, с выступов песчаных, из-за могил и склепов, где огни лампад и сумрак дымно-сизый, влюбленные ему я песни шлю. Оно меня не видит и не надо. Как женщина усталая, оно раскинулось внизу и смотрит в небо, туманится, и даль поит туманом, и отняло у неба весь закат. Все исполняют прихоти его. Та лодка узкая, ласкающая гладь, и тонкоствольный строй сосновой рощи, и семафор на дальнем берегу, в нем отразивший свой огонь зеленый, как раз на самой розовой воде. К нему ползет трехглазая змея, своим единственным стальным путем, и прежде свиста озеро доносит ко мне ее ползучий хриплый шум. Я на уступе, надо мной могила из темного гранита, подо мной белеющая в сумерках дорожка, и кто посмотрит снизу на меня, тот испугается, такой я неподвижный, в широкой шляпе, среди ночных могил, скрестивший руки, стройный и влюбленный в мир. Но некому взглянуть, внизу идут влюбленные друг в друга, нет им дела до озера, которое внизу, и до меня, который наверху. Им нужны человеческие вздохи, мне нужны вздохи сосен и воды. А озеру красавице, ей нужно, чтоб я никем невидимый запел высокий гимн о том, как ясны зори, как стройны сосны, как вольна душа. Прошли все пары, сумерки синей, белей туман. И девичьего платья я вижу складки легкие внизу. Задумчиво прошла она дорожку и одиноко села на ступеньки могилы, не заметивши меня. Я вижу легкий профиль. Пусть не знает, что знаю я, о чем пришла мечтать тоскующая девушка. Светлеют все окна дальних дач, там самовары и синий дым сигар и плоский смех. Она пришла без спутников сюда. Наверное, наверное, прогонит затянутого в китель офицера с вихляющимся задом и ногами, завернутыми в трубочки штанов. Она глядит, как будто за туманы, за озеро, за сосны, за холмы, куда-то так далеко, куда и я не в силах заглянуть. О, нежная, о, тонкая! И быстро ей мысленно приискиваю имя я. Будь Аделиной, будь Марией, Теклой. Да, Теклой. И задумчиво глядит в клубящийся туман. Ах, как прогонит! А офицер уж близко, белый китель, над ним усы, пуговица, нос и плоский блин, приплюснутый фуражкой. Он подошел... Он жмет ей руку. Смотрят его гляделки в ясные глаза. Я даже выдвинулся из-за склепа. И вдруг протяжно чмокает ее, дает ей руку и ведет на дачу. Я хохочу, взбегаю вверх, бросаю в них шишками, песком, визжу, пляшу. Среди могил незримый и высокий кричу: «Эй, Фёкла! Фёкла!» И они испуганы, сконфужены, не знают, откуда шишки, хохот и песок. Он ускоряет шаг, не забывая вихлять проворно задом, и она, прижавшись крепко к кителю, почти бегом бежит за ним. «Эй, доброй ночи!» И, выбегая на крутой обрыв, я отражаюсь в озере. Мы видим друг друга. «Здравствуй!» Я кричу, и голосом красавицы леса прибрежные ответствуют мне: «Здравствуй!» Кричу: «Прощай!» Они кричат: «Прощай!» Лишь озеро молчит, влача туманы, но явственно на нем отражены и я, и все союзники мои, ночь белая, и бог, и твердь, и сосны. И белая задумчивая ночь несет меня домой, и ветер свищет в горячее лицо, вагон летит, и в комнате моей белеет утро. Оно на всем, на книгах и столах, и на постели, и на мягком кресле, и на письме трагической актрисы. Я вся усталая, я вся больная, цветы меня не радуют, пишите, простите и сожгите этот бред». И томные слова, и длинный почерк, усталый, как ее усталый шлейф, и томностью пылающие буквы, как яркий камень в черных волосах.